Глава 20. От подобного поворота событий я даже подавился. Откашлявшись, повернул голову и увидел Дашу, завернутую лишь в одно полотенце. Она смотрела на меня точно так же, как на еду полчаса назад. Голодный взгляд, готова в любой момент впиться зубами в свою добычу, хищника. И добычей Даши в данном случае был я. Не став долго думать, она бросилась мне на шею, начав страстно целовать. Вот теперь я по-настоящему понял слова Азизы насчет гормонального взрыва. У девчонки просто едет крыша от вмешательства целителя. Сейчас наделает глупостей, а потом будет жалеть об этом всю жизнь. Перед глазами у меня сразу появилась разъяренная Настя, которая превращает Дашу в кровавую кашу. «Ты что, совсем с ума сошла?» С трудом оторвав от себя девчонку, спросил я. Полчаса назад она даже на ногах не могла стоять, а теперь мне с трудом удается удержать ее на расстоянии вытянутой руки от себя. «Я должна... Нет, я хочу отблагодарить тебя и сделать это сама, не полагаясь на отца». Не оставляя свои попытки вновь кинуться на меня, прошептала Даша. Делала она это с придыханием, стараясь произносить каждое слово максимально страстно. Но больше это походило на разговор астматика. Общался я в свое время с одним астматиком, поэтому знаю, что говорю. Когда у него начинается приступ, один в один Даша сейчас. По ходу дела она смыслит в любовных делах еще меньше, чем я. «Успокойся. В тебе сейчас, говорят, взбунтовавшиеся после вмешательства целителя гормоны. На самом деле ты не хочешь этого?» «Очень хочу. Ты даже не представляешь, насколько я хочу этого, Сережа». На мгновение Даша ослабила свой натиск лишь для того, чтобы скинуть полотенце, представ передо мной обнаженной. Хоть она и была миниатюрнее Насти, но совершенно точно не уступала ей формами, да и тело было практически таким же идеальным. Естественно, реакция моего организма не заставила себя долго ждать, и это увидела Даша. «Да, и ты тоже хочешь. Так зачем отказывать, если мы оба этого хотим?» Каким-то образом она изловчилась, и мои руки, что секунду назад держали Дашу на безопасном расстоянии, оказались на ее груди. В ладони уперлись тугие вишенки сосков, а пальцы против моей воли начали сжиматься, что вырвало стон из губ девчонки. «Ты совсем дура! Этого не будет!» — заорал я, с трудом отталкивая от себя эту нимфоманку. «Но почему?» — все так же томно спросила Даша, собираясь идти в новую атаку. «Потому что он уже помолвлен!» — раздался голос отца, заставивший девчонку резко остановиться, а после в панике броситься в санузел. Я даже не услышал, как он зашел, полностью сосредоточившись на том, как устоять от соблазна. Но теперь можно выдохнуть. «Спасибо, ты спас меня от этой маньячки!» «Думаю, лет через 5 ты будешь проклинать меня за это. Да и себе мозг вынесешь тем, что отказался от подобного предложения», — произнес отец, с сожалением смотря на закрывшуюся за девчонкой дверь. «Через 5 лет вполне возможно, но сейчас я действительно тебе благодарен». «Нас приглашают на ужин», — ничего не ответив, сказал отец. «Что бы там ни произошло, верь мне. Просто верь». И что это все значит? Мне все больше и больше не нравится это место и дела, творящиеся здесь. Хлопнув меня по плечу, отец подошел к двери в санузел и начал поторапливать Дашу. Оставлять девчонку одну никто не собирался. Теперь, пока мы не передадим ее с рук на руки Нестеровичу, она будет находиться под нашим постоянным наблюдением. Вот только девчонка послала отца по данному очень запутанному адресу. Разрыдалась и заявила, что никуда не собирается идти, тем более вместе с нами. Отец, недолго думая, сорвал дверь с петель и вытащил брыкающуюся девчонку за шкирку. Хорошо, что она уже успела одеться. «Сама пойдешь или тащить тебя?» — спросил он у дергающейся Даши. К моему удивлению, она не орала, не визжала и даже перестала плакать, Ее лицо исказилось от ярости, и она явно была готова убивать. Вот только отец даже не обращал внимания на ее попытки освободиться. Я ощущал, что он сейчас использует свой дар, но понять, что именно делает, не мог. Как бы ни пыжился. Могу сказать лишь одно. Техника отца не давала девчонке воспользоваться ее даром. Прямо как и мне, когда мы двигались по старому городу. Но что это за техника? Ни он, ни дед никогда и не говорили мне о чем-то подобном. «Значит, тащить? Что же, ты сама это решила?» – пожал плечами отец. Несколько кровавых жгутов обхватили запястья и лодыжки Даши, лишая ее возможности колотить отца. Сейчас она могла лишь изображать из себя выброшенную на берег рыбу, и то лишь до того момента, как отец оторвал кусок простыни и засунул его ей в рот. Закинув девчонку к себе на плечо, отец пошел на выход из комнаты. Я двинулся следом за ним. «Вы остаетесь здесь. Сейчас вас покормят и можете отдыхать», — обратился отец к дружинникам. За дверью стояли Айболит и Леший. Куда делся читер, никто не знал. Но с ним определенно не случится ничего плохого. Этот товарищ сможет вылезти из любой задницы, даже не запачкавшись. «Не положено», — произнес хмурый Леший. «Ты сам прекрасно знаешь, если коллекционер захочет нас убить, ни ты, ни я не сможем помешать его бабам». «Да кто же он такой, этот коллекционер, что отец говорит подобное?» «Но я все же могу попробовать!» — стоял на своем Леший. Айболит вообще не предпринимал участия в этом разговоре, с опаской смотря на связанную Дашу, которая мычала что-то грозное. По крайней мере, она сама наверняка так думала. «Попробуешь, но в другой раз. Это приказ», — сказал отец и пошел к ожидавшему нас Данияру. Проходя мимо Лешего, похлопал его по плечу. «Хороший он мужик, но с отцом не поспоришь». Особняк Курмангалиевых оказался раза в два больше нашего поместья и больше походил на музей современного искусства. На стенах висели какие-то сюрреалистические картины. Стояли пьедесталы с нелепыми статуями и инсталляциями. Пока мы шли к обеденному залу, где и должен был состояться ужин, я постоянно глазел по сторонам, удивляясь вкусом хозяина дома. Но еще сильнее я удивился, когда оказался в обеденном зале. За просто огромным столом сидело человек 100, и мужчина среди них был лишь один, хозяин этого дома. Еще на подходе к обеденному залу я слышал гомон множества голосов. Стоило нам появиться, как все разговоры моментально стихли. На нас устремились взгляды всех присутствующих здесь женщин. От ровесниц хозяина дома до девочек не старше нашей Оли, и пары крох лет 5. Были слышны лишь торопливые шаги слуг, расставлявших только что принесенные блюда. «Будь предельно осторожен. Многие из этих женщин очень сильные и одаренные, обладающие силами по редкости, не уступающим нашим», шепнул мне на ухо отец, пока еще была такая возможность. Я тут же потянулся к силе, чтобы убедиться в том, что большинство из присутствующих были одаренными. Лишь старшие женщины были простыми людьми, не имеющими даже крупицы дара. «Да у коллекционера тут бабий батальон выходит. Причем служат в нем исключительно его жены и дочери, если я правильно все понял. Неплохо мужик устроился. Как он вообще выдерживает столько женщин рядом? Мне вон одна Даша за 3 минуты такое устроила». «Позвольте на этот раз поприветствовать вас в своем доме», — поднялся со своего места хозяин дома, широко разведя руки, словно хотел нас обнять. «Мои дочери, жены и внучки всегда рады гостям». «Охренеть! Какой плодовитый мужик! Интересно, сколько здесь его жен, а сколько дочерей и внучек? И почему одни девочки?» «Он всегда хотел сына, но никак не получалось, поэтому не сдавался до победного, пока не родился Данияр? Хотя нет, тут много девчонок младше парня». «Прошу вас, проходите и присаживайтесь рядом со мной. За этим столом очень редко сидит больше двух мужчин. Порой нам с Данияром бывает очень трудно постоянно слушать гомон этого курятника». Хозяин дома расхохотался, заслужив несколько десятков гневных взглядов от женщин. Нас усадили во главе стола, рядом с коллекционером. Отец плюхнул связанную Дашу на соседний стул, а я сел рядом с ней. Хозяин дома даже ничего не спросил, словно подобное происходит у них каждый день. Слуги продолжали бегать по залу, расставляя блюда с едой и разливая вино по бокалам. «Угощайтесь! Говорить о делах на голодный желудок – самое паршивое, что может быть в этом мире». Хозяин источал радушие, стараясь быть как можно более гостеприимным. Вот только его женщины совершенно не разделяли подобного энтузиазма после нашего появления. Сейчас они все сидели молча, уставившись в свои тарелки. Даже маленькие девчушки сидели, словно набрав в рот воды. Помню, Оля в этом возрасте замолкала только когда ложилась спать, и то, скорее всего, разговаривала во сне. Сам же хозяин трещал без умолку, совершенно не нуждаясь в собеседниках. Отец односложно отвечал на его вопросы, медленно поглощая пищу. Он был напряжен, словно пружина. Я же есть не хотел совершенно. Мне вполне хватило того, что перехватил у светловолосой нимфоманки, которая сейчас сидела рядом со мной и не оставляла попыток освободиться. «Может, уже прекратите?» Хлопнув по столу, вскочила одна из жен коллекционера. «Немедленно освободите бедную девочку! Я, как старшая женщина в этом доме, не потерплю подобного!» «Молчи, муж! Я и так слишком многое терплю, живя в этом доме!» Но вместо хозяина заговорила Азиза. «Успокойся, мама. Я полностью согласна с нашими гостями в ограничении свободы этой девушки. В ее состоянии это необходимая мера». «А не могла сказать это раньше, пока Даша не пыталась изнасиловать меня?» «В ее организме сейчас происходит настоящая гормональная революция, поэтому от нее можно ожидать абсолютно все, что угодно. Самым безобидным будет, если она начнет умолять трахнуть ее первого встречного, которым уже оказался я. Ну а если она восстановит свои силы, то вполне может и разнести нам пару комнат. Одна гостевая уже пострадала от силы этой девушки», — поддержал сестру Данияр. Хмурая женщина с недоверием посмотрела сперва на Дашу, потом на свою дочь и Данияра, после чего хлопнула напоследок ладонью по столу и удалилась с гордым видом. «Кто-то еще хочет последовать за Гульнарой?» — тихо произнес коллекционер, но в наступившей тишине его расслышали абсолютно все. Этот человек источал сейчас ничем не прикрытую ненависть, хотя и выглядел совершенно спокойным. Снующие туда-сюда слуги замерли, боясь пошевелиться. Один лишь отец даже не обратил внимания на произошедшее с коллекционером изменения. Он также спокойно продолжал есть. «Данияр, пришло время. Гульнара больше не может быть полезна роду», — кивнув сыну, сказал коллекционер. «Поздравляю, Айгуль, теперь ты стала старшей женой». Сразу после этой фразы вскочили четыре женщины разных возрастов, среди которых была и целительница. Они кинулись следом за Данияром, который, ни слова не говоря, ушел выполнять приказ отца. «Это что сейчас было? Коллекционер приказал сыну убить одну из своих жен? Да ладно! Он что, совсем псих? Или это был просто спектакль для нас? Для того, чтобы показать, что он с легкостью сможет так же поступить и с нами? Вот только хрен он угадал. Мы так просто не позволим прикончить себя. А слуги, которых в этом доме предостаточно, послужат нам прекрасными донорами силы». «Не обращайте внимания, Сергей!» Заметив мою заинтересованность, заговорил коллекционер уже совершенно обычным голосом. «Просто у каждого человека есть свой жизненный цикл. по истечении которого он становится совершенно ненужным для общества, семьи и так далее. А своей выходкой, посмев указывать моим гостям и мне, Гульнара лишь доказала, что ее жизненный цикл закончился. «Ну точно спектакль, разыгранный специально для нас. Что вы хотите получить за свою помощь?» – спросил я, заставляя коллекционера расплыться в довольной улыбке. Похоже, он уже давно ждет этого вопроса. Отец об этом тоже прекрасно знал, но предпочитал молчать, играя в какую-то известную лишь ему одному игру, которую я испортил своим нетерпением. Отец вновь остался совершенно спокойным, бросив на меня лишь один мимолетный взгляд, который не предвещал для меня ничего хорошего. «Вы уже поели, молодой человек? Просто в моих правилах сперва накормить гостя, а уж после разговаривать о делах». «Я поел», — твердо ответил я. «В таком случае давайте подождем вашего отца», — продолжая улыбаться, сказал Курмангалиев. «Даю слово, что тебе не понадобится охрана, Алишер. Можешь отпустить свой женский батальон. Эта демонстрация силы просто бессмысленна. Да и твое поведение с женой не произвело на нас никакого впечатления», — доев последний кусок, произнес отец. «Вот ни хрена себе демонстрация силы». «Просто я помню, как проходил наш прошлый разговор. В каких условиях находились вы с отцом и в каких я сам. Решил немного восстановить статус-кво. Все же не очень приятно разговаривать, когда вокруг тебя находится множество сильных одаренных, готовых в любую секунду кинуться на тебя», — развел руками коллекционер. «Но твои женщины далеко не солдаты и не готовы моментально броситься в бой». «То есть меня ты совершенно не берешь в расчет?» — расхохотался коллекционер. «Просто в случае чего ты не станешь марать руки. Не в твоих это правилах», — сделав пару глотков вина, сказал отец. «Тут ты прав. Но и заставлять своих женщин делать что-то против их воли я не стану. Захотят защитить меня — защитят. Не захотят — придется делать все самому». Отец расплылся в широкой улыбке, явно не поверив словам Курмангалиева. «Если ты сможешь доставить нас в империю в целости и сохранности, то я согласен». Не став дальше продолжать пустые разговоры, сказал отец, поставив меня в тупик. На что он согласен? Ведь не прозвучало ни одного условия. Коллекционер еще не говорил о цене, а отец уже согласен. «А при чем здесь ты, Миша?» — подняв бровь, спросил коллекционер. «Ты уже слишком стар, да и слишком стал силен за эти годы. А вполне возможно, что у тебя вообще ничего не получится». «Сергей помолвлен с великой княжной». «Да и ладно. Ты же прекрасно знаешь, что я не претендую на свободу твоего сына. Мне всего лишь нужен ребенок, зачатый им». «Чего?» – не веря услышанному, вскочил я со своего места. «Этот коллекционер что, Румпельштильцхен? Требует, чтобы я отдал ему своего первенца? Да он совсем охренел!» Совершенно не осознавая, что делаю, я потянулся к силе, начав осушать ближайших к нам слуг и жен Курмангалиева. Раздавшиеся стоны заставили меня спохватиться и осознать, что творю. Убить я никого не успел, и это уже хорошо, но полученная сила останется при мне. «Знал же, что упустил какую-то очень важную деталь!» Не обратив на мой порыв внимания, хлопнул себя по лбу коллекционер. «Слуги! Для вас халявная сила практически шведский стол!» Щелкнув пальцами, усмехнулся собственной шутке коллекционер. «Сядь на место!» – строго посмотрев на меня, сказал отец. «Никто тебя не будет заставлять. Решение примешь сам. Давай послушаем хозяина этого дома. «Верь мне, Сережа!» — снова сказал отец, посмотрев мне в глаза. «Да что он такого задумал? Почему не рассказывает мне о своих планах?» Коллекционер хлопнул в ладоши, и его голос огласил все помещение. «Оставьте нас! Пришло время говорить о делах!» Женщины тут же встали и двинулись на выход. Но ушли не все. Осталась одна девушка лет 20. Она была очень похожа на Данияра, наверняка его младшая сестра. А вполне возможно, что они двойняшки. «Еззатулаху, для чего-то нужен живой представитель вашего рода», — начал разговор коллекционер. «За это он предлагает мне сумму, сопоставимую с годовым бюджетом этой несчастной страны». Немного подождав, видимо, ожидая нашей реакции, которая не последовала, Курмангалиев продолжил. «Но для чего мне деньги? Этого дерьма у меня и так хватает. Тем более мне и самому нужен представитель вашего рода. Молодой мужчина, который добровольно согласится зачать ребенка Дайнани». Оставшаяся девушка бросила на меня печальный взгляд, уже смирившись со своей участью. «Дар крови — единственное, что может склонить меня помочь вам». «Вот же больной ублюдок! Он что, коллекционирует силы одаренных, подкладывая под их носителей своих дочерей? Из чего он вообще решит, что дар обязательно передастся? Хотя в нашем случае кровь Воронцовых всегда была сильнее. У того же императора оба ребенка унаследовали дар матери. В империи даже всерьез начали поговаривать об исчезновении дара Романовых, после чего затухнет сам их род. Но с появлением Даши все эти слухи так и останутся слухами». «Не нужно трогать Сережу, Алишер! Это сделаю я!» — заговорил отец, не сводя взгляда с коллекционера. «Боюсь, ты опоздал лет на 30, Михаил. Ты стал слишком силен. Дар, переданный тобой, вместо того, чтобы вступить в симбиоз с нашим, просто поглотит его, и такой ребенок будет для меня совершенно бесполезным». Окна за спиной коллекционера залило нестерпимым светом, заставившим меня закрыть лицо руками, а через секунду раздался оглушающий грохот взрыва. Отец вскочил с места, облачаясь в защиту, но хозяин дома даже не повернулся посмотреть, что там происходит. «Значит, Еззатулах все же решился напасть на меня. Жаль. Я думал, клану удастся задержаться на этих землях немного дольше. Тут еще осталось пару интересных мне одаренных». Дверь распахнулась, и вбежала одна из дочерей коллекционера. Она подбежала к отцу и начала что-то быстро говорить ему на неизвестном мне языке. «Не щадите никого. И главное, проследите, чтобы не пострадали жители квартала», — распорядился коллекционер, сделав это на русском специально для нас. «Как вы видите, времени на раздумья у вас практически нет. Мои женщины уже вступили в бой с боевиками сынов Господних. Ваш долг начал расти». Дверь снова открылась, только теперь это был Данияр. В руках он держал отрубленную голову Гульнары. Его рубашка была подпалена и запачкана кровью. «Отец, я выполнил твой приказ», — произнес парень, выкидывая голову в сторону, словно это был обычный мяч. При виде этой картины Даша яростно задергалась, едва не свалившись со стула. «Ты понял, какую ошибку совершила Гульнара?» Парень кивнул. «После моей смерти ты должен будешь самостоятельно принимать подобные решения. Без эмоций, без колебаний. От этого будет зависеть процветание рода. А теперь садись и поешь». «Хотите сказать, что с боевиками сейчас сражаются одни женщины?» Не смог удержаться я от вопроса. «Конечно, нет. Им помогают одаренные из других кланов Газни», — ответил коллекционер. Что ты ответишь, Сергей? Устраивает тебя такая цена за ваши жизни? И что, вы предлагаете мне трахнуть вашу дочку прямо здесь и сейчас?